Неожиданно вдали послышалось завывание полицейской сирены. Только полиции здесь не хватало. Я вскочил и побежал, не спуская глаз, с того места, где исчез тип, которого я преследовал. Я добрался до того места, где он скрылся, и обнаружил дверь, ведущую куда-то во двор. Я прошел туда. Если бы не моя реакция, я был бы уже покойником. Пули ушли в стену над моей головой. По вспышкам выстрелов я определил, где он, и выстрелил. Я услышал топот ног, значит, не попал. Я стал ждать. Наконец он появился на фоне освещенной двери парадного. Я вскинул пистолет и нажал на спуск. Пистолет щелкнул. Осечка. Он снова скрылся в темноте. Все затихло. Я поднялся с земли и подошел к тому месту, где последний раз видел его. Я старался производить как можно меньше шума, но он все-таки засек меня. Раздался выстрел, и пистолет вылетел из моей руки. Я знал, где он, но был безоружен. Я упал на землю и не двигался. Так я пролежал минуты три. Наконец он появился в поле моего зрения. Он был в трех шагах от меня, но держался на стороже. Еще один шаг. Я изогнулся и ударил его в пах ногой. Он согнулся пополам, и я прыгнул на него. Он довольно быстро пришел в себя и попытался обхватить меня руками. Он лежал на спине, а я на нем. Вдруг я почувствовал резкую боль в бедре. Я приподнялся и обрушил удар ребром ладони на его горло. Что-то хрустнуло, и он затих. Я встал с него. У него была сломана шея. По моей ноге текло что-то липкое и теплое. Этот негодяй ударил меня ножом. Я подобрал с земли его пистолет и, зажимая рану рукой, заковылял к выходу. Отель «Париж» был второразрядным отелем в центре города на одной из узких улочек, в которую никогда не попадает солнечный свет. Я добрался туда в 11 часов вечера. Посмотрев на свое отражение в стеклянной витрине, я поразился. Черная щетина покрывала мое лицо. Мой костюм был порван в нескольких местах и испачкан мелом. В общем, я выглядел как провинциал, который провел свою первую ночь в Париже. Я вошел в двери отеля и сразу же поймал недоумевающий взгляд портье, который до этого мирно похрапывал за конторкой. Я подошел к нему. Внезапно со стула, стоящего рядом с конторкой, поднялся детина в зеленом габардиновом костюме. Я понял, что это здешний вышибала, и постарался быть повежливее. «У вас вчера остановился один американец», — сказал я заискивающим тоном. «Не могли бы вы позвонить ему и сказать, что тот, кого он ждет, пришел?» «Как его имя?» — спросил портье надменно. «Не знаю», — сказал я. «Видите ли, он дал мне свою визитную карточку, но я ее потерял». С этими словами я обернул свой палец 100-франковой бумажкой. Последний довод подействовал, и портье снял трубку. «Мистер Дуглас», — сказал он в трубку, — «тут к вам пришел какой-то человек. Он сказал, что вы ждете его». Он что-то внимательно выслушал, потом спросил меня, как ваше имя. «Берт», — произнес я. «Скажите ему, что пришел Берт». «Его зовут Берт», — снова заговорил он в трубку. Затем он положил ее на место и сказал: «Номер 46, это третий этаж». Я поблагодарил его и отдал ему банкнот. Когда я постучал, послышалось знакомое «Войдите». Я распахнул дверь и вошел в комнату. Свет в комнате был погашен, и сразу что-то твердое уткнулось мне в ребра. Вспыхнул свет, и я увидел полковника Дугласа, который сидел в кресле. «Все спокойно, Джерри», — сказал он, глядя на меня. Пистолет убрали, и из-за моей спины вышел плотный человек с пистолетом в руке и отошел в другой конец комнаты. Полковник Дуглас улыбнулся мне и сказал: — «Здравствуй, малыш». «А где Карл?» «Его убили», — ответил я. Лицо Дугласа помрачнело. «Он был хорошим парнем и прекрасным разведчиком», — сказал он. Я опустился в кресло. «Расскажи мне, чем ты тут занимался», — попросил полковник Дуглас. «Только вкратце, так как дело, за которым я приехал, не терпит отлагательства».